Конечно, до безупречно прозрачной структуры современных изделий ему было далеко, но на фоне высушенных пузырей это был прорыв. Мак изумленно рассматривал сквозь образец мое довольное лицо, и вдруг его скрутило от приступа неудержимого смеха. Я обалдевшим взглядом наблюдал, как тот вытирает слезы на глазах. «Кирилл, ты невозможен», — отсмеявшись, заявил Рэм. «Даже не буду на тебя обижаться. Надо же было придумать использовать старого больного мага в качестве плавильной печки». Суть процесса он уловил сразу и теперь восхищенно рассматривал сквозь стекло деревья и реку. «Странно, что до этого никто не додумался раньше», — посетовал маг. Но этому было простое объяснение. Инженерный гений еще не прошел даже путь от бычьих пузырей до тканей, пропитанных жиром и мозаичного остекления пластинами слюды. Честно говоря, я немного расстроился. Хоть наладить выпуск стекла было теоретически возможно, рисовать квадратики на песке куда проще. Только где мне найти еще два десятка не сильно привередливых магов? Отравив Рама обживать свое новое жилище, сам вернулся в усадьбу, решив заночевать в уже ставшем моим особняке. Кусок стекла лежал на прикроватной тумбочке, пуская по потолку солнечные зайчики от лучей заходящего солнца. Я стоял возле открытого окна, обдумывая ближайшие планы. Хоть желание немного подтолкнуть технический прогресс взбудоражило мозг, понимал, что от идеи до ее воплощения целая пропасть, которую мне еще предстояло преодолеть. Пока на повестке дня более насущные вопросы. Завтра уже планировал начать ревизии по селам. Остро стоял вопрос безопасности. Став недавно жертвой разбойников и чудом оставшись в живых, приходилось признать, что в следующий раз все может закончиться фатально. На первое время придется ездить в сопровождении охраны, умирать в мои планы пока не входило. Но вопрос зачистки всей территории от антисоциальных элементов имел максимальный приоритет. Буквально вчера Ефрем сообщил о возвращении высланных для сбора информации отрядов. Они сделали даже больше, чем на нас возлагалось. Чувствовалось, что не просто выполняли задания начальства, а подошли к делу с душой. Нашли несколько человек, которым чудом удалось сбежать из рук нападающих, собрали информацию о местах наиболее частых нападений. По предварительным данным, в лесах засело 5-6 небольших шаек. Этой проблемой буквально на днях предстояло заняться бывшему отряду барской дружины. Неожиданно мое внимание привлек трофейный посох, найденный в мертвом лесу. В комнату почти не проникали лучи заходящего солнца, поэтому в полумраке удалось разглядеть, что один из камней, инкрустированный в ручку, светится едва заметным багрянцем. Рука невольно потянулась к магическому оружию. В детстве мы часто играли в войну, бегая с деревянными автоматами, до хрипоты имитируя очереди выстрелов. Вот и сейчас на меня накатил какой-то детский азарт. Боевой жезл, с торчащим на конце кристаллом накопителя, напоминал заряженную базуку. «Бух», — сказал я, направив жезл в стоящее невдалеке дерево. «Ух, ни хрена себе!» Верхушка, словно срубленная исполинским топором, упала на землю. Нащупав стул, я осел, а ведь предупреждал Рэм, чтоб я не экспериментировал. Даже страшно подумать, что бы произошло, если бы, сидя на кровати, я пальнул в стену. В дом мага я вломился, когда тот уже видел сны. Заметив мое взбудораженное состояние и жезл, который я крепко сжимал в руке, сокрушенно покачал головой. «Поэкспериментировал, надеюсь, все целые, ты знал?» Меня поразила пришедшая в голову мысль. «Ну, знал, догадывался, не суть, но у тебя большие проблемы. Можно подробнее? Что-то мне все это резко перестало нравиться». Мак, подвесив светлячок над столом, сел на рядом стоящий табурет. «Садись, история будет долгой». Невероятно редко среди одаренных появлялись маги, которые были не способны к тонким манипуляциям с эфиром. Их легко было узнать по плотному клубящемуся кокону. Избыток энергии, который их окружал, лишал тех возможности создавать аккуратные плетения, которые не выдерживали колоссальной напитки бурлящим эфиром. Поэтому их прозвали эфирниками. Такой маг полностью были лишен возможности пользоваться своими способностями в домашнем обиходе. Светлячок, созданный им, мог легко снести крышу, а попытка разогреть воду в катке для купания превращала ее в облако перегретого пара, грозя сварить заживо окружающих. Но вот в бою им не было равных. Под их напором каменные крепости слаживались, словно карточные домики, городские стены осыпались мелким крошевом. Едва на поле перед передовыми отрядами появлялась фигура в развивающемся черном балахоне, враги бросали оружие и в ужасе разбегались. Королевство, которому удавалось заполучить на службу эфирника, могло уже не особо заботиться об охране границ. Но и самим эфирникам приходилось несладко, ведь они были обычными смертными. Нож в спину от затерявшегося в толпе убийцы, отравленный арбалетный болт, огненный шар в окно был для них так же смертельно опасен, как и для любого человека. Из-за своих способностей они становились главной мишенью для врагов работодателя. Приходилось всю жизнь прятаться за толстыми стенами в окружении многочисленной охраны. Буря разразилась больше века назад. Эфирному магу, служившему монарху соседнего королевства, надоела жизнь в клетке. Тот решил силовыми методами захватить власть в стране. История умалчивает подробности тех событий, но прежде чем смогли уничтожить сорвавшегося с цепи волшебника, погибли сотни людей, а столицу восстанавливали несколько лет. С тех пор существует четкий приказ по ликвидации родившихся одаренных с такими способностями. Как бы ни было заманчиво иметь такое оружие на коротком поводке, это бомба замедленного действия. Рванет, беды не оберешься. Тогда и был создан разъездной приказ, представители которого путешествовали по стране в поисках одаренных детей, не вступивших еще в силу. «Как давно ты догадался о моих способностях?» «Почти сразу. Меня смутило необычное поведение эфира вокруг тебя, но когда увидел, как уничтожаешь оставшихся нападающих, сомнений практически не осталось. Почему же не убил? Не поверишь, стало интересно. Да и зачем-то ты тут появился? Что я не из вашего мира, тоже сразу догадался. То, посуди сам, убиваешь мимоходом несколько хорошо вооруженных нападающих, используя непонятное магическое усиление, сам даже светляк сделать не можешь. Читаешь рунные символы и разбираешься в законах магических плетений, как выпускник магической школы, а эфир, который плавает под носом, не видишь. Достаточно, прервал я Арама. Как мне быть? Глава 25. Постарайся, пока не разберешься со своими возможностями, их не афишировать. Влияние на магический эфир заглушает перстень, так то выдать тебя могут только твои манипуляции. Понять бы еще их природу. Я рассказал магу первые дни моего появления в этом мире и скитания по мертвому лесу. Это многое объясняет. Тот задумчиво рассматривал парящий под потолком светящийся шарик. В полнолуние эманации магического фона настолько велики, что никто не в состоянии их пережить. Обычные люди сходят с ума, видя кошмарные порождения буйствующего эфира, а имеющие дар не выдерживают напряжения магических потоков. Ты выжил лишь благодаря своей слепоте и изначальному иммунитету к магии. Словно непрозревший новорожденный щенок бродил в эпицентре магического урагана, не видя и не слыша сюрреализма, происходившего вокруг. За это время ты не стал одаренным, но эфир вложил в твою сущность частичку себя, даруя возможность призвать его на помощь. Как работали с заклинаниями эфирные маги, ведь мои способности похожи на их. Да и нет, любой, будь то лекарь, стихийный или эфирный маг, манипулирует эфиром, окружающим его. Представь, что ты берешь комок глины и начинаешь лепить. Так мы черпаем эфир, вылепливая магические плетения. Каждое плетение, словно рисунок на берегу океана. Соедини его с источником, и линии начнут заполняться, повторяя замысел художника. Своим плетением мы говорим эфиру, чего от него ждем. Эфирники были способны одним движением собрать весь эфир вокруг себя, вложив в единственное плетение, получить заклинание невероятной мощности. Правда, после этого, они становились абсолютно беззащитны, пока кокон вокруг вновь не напитается энергией. Ведь при первой встрече пытался тебя убить, признался маг, а я вспомнил опаливший волосы огненный шар, промазал, а потом сил даже не простейшие воздействия не хватало. Сейчас думаю, хорошо, что промазал, с тобой интересно. Маг взял лежащий на столе магический жезл. Видишь, в жезл встроено три боевых заклинания, он поочередно касался инкрустированных в ручку камней: огненный шар, молния, сосулька. Заклинание, которое срубило верхушку дерева, называется воздушное лезвие. Кстати, из высшего круга. Накопитель, когда я последний раз держал жезл в руках, был почти наполовину полон, хотя сейчас из него и капли силы не выжмешь. Постой, ты хочешь сказать, то, что произошло, в принципе произойти не должно было? Изумленно уставился на Арама. Начинаешь понимать? Да ни хрена я не понимаю. На ручке светился камень, я положил на него палец, направил на дерево и представил. Твою ж мать, я осекся на половине фразы, у меня появилось нехорошее предчувствие. Вот именно, ты представил некий результат, а эфир, используя заряд накопителя, лишь выполнил твое желание. Только способ достижения результата у него несколько своеобразный. Хватило бы плетения воздушного тарана, чтобы в нужной точке раздробить ствол. Пазлы начали собираться в общую картину. Хотя не хватало еще многих фрагментов, задумка была понятна. Магический эфир, в котором, словно в тумане, плавал этот мир, решил протянуть незадачливому попаданцу руку помощи. Он чувствовал мои желания и старался выполнить их с максимальной эффективностью. Вокруг меня не было энергетического кокона, как у обычных магов, а заклинания требовали немало энергии. Подправить траекторию стрелы в нужном направлении легко. Всего лишь кратковременный порыв ветра в нужный момент, капля в море его могущества. Для мощных заклинаний требовалась высокая концентрация энергии, которой стал накопитель, вплавленный в жезл. Получается, если у меня будут под рукой несколько накопителей, я наконец смогу пользоваться магией. Не все тут однозначно. Начал объяснять Рам. Заряда накопителя жезла бывшему владельцу могло хватить на много дней, ты же израсходовал его на одно единственное заклинание. Эфир, чтобы исполнить твое желание, использовал имеющиеся в распоряжении ресурсы. Даже если на тебя надеть все вереса из моих запасов, не факт, что в них что-то осталось бы. В сравнении с безграничным океаном, их запасы лишь песчинка на бескрайнем побережье. Только на месте воздушного лезвия мог оказаться метеоритный дождь, или еще что-то более убойное. Я невольно вздрогнул, представив, как с неба летят огромные куски раскаленной породы, оставляя за собой ревущий огненный хвост, превращая место падения в кипящее озеро. Проняло. Я теперь рукой не притронусь ни к чему, мощнее амулета светляка. Покидая жилище мага, я, даже не взглянув на оставленный на краю стола жезл, побрел обратно в особняк. Всю ночь в кошмарных снах мир сотрясался от ужасных катаклизмов. Глава 26. Проснулся я в припаршивом настроении. Чтобы хоть немного отвлечься, решил с головой погрузиться в управление поместьем. Вызвал Ефрема, поручив тому сформировать два хорошо вооруженных отряда по 10-15 человек и выслать их в места предполагаемых дислокаций бандитских шаек. Всех в расход, жалости к этим отбросам общества я не испытывал. Кроме того, требовалось несколько человек личной охраны. В ближайшие дни планировал объехать деревни, что перешли под мою опеку. Пока начальник охраны формировал будущее боевое звено, мой путь лежал в деревенскую кузницу. Для моих новаторских планов требовалось хотя бы грубое литье. До сегодняшнего дня все встреченные мною изделия из металла производились методом горячей ковки. Когда кусок руды разогревался над огнем, а потом на наковальне, ему придавалась нужная форма. Качество получаемого изделия напрямую зависело от состава исходного сырья. Еще из школьных уроков я помнил, что бывают залежи обогащенной руды с содержанием железа до 80%. После выжигания всех органических примесей, из нее можно было выковать очень даже неплохого качества изделия. Большая же часть руды нуждалась в переплавке. В процессе нагревания вначале отделялись легкоплавкие мягкие фракции, чугун, а после нагрева свыше 1500 градусов плавилось железо. Небольшой осадок содержал тугоплавкие элементы, вольфрам, оксиды металлов. Деревенская кузня была классическим примером общества, стоящего в самом начале научно-технического прогресса. В углу помещения находилась чаша, выложенная из плотно подогнанных камней, в которой горели дрова. Крупный мужик, с хорошо развитой мускулатурой, держал над огнем небольшой кусок железной руды, а рядом парнишка махал тонкой доской, раздувая огонь. Руда уже раскалился до красна. Переложив заготовку на наковальню, кузнец начал ловко обрабатывать ее огромным молотом, и после десятка ударов я увидел знакомые силуэты подковы. Даже с первого взгляда, обладая лишь поверхностными знаниями по обработке металлов, я готов был предложить несколько улучшений. Например, выложить закрытый горн, тогда жар горящих дров не будет рассеиваться по помещению, и топливо поменьше уходить будет. Не помешают воздушные меха. В той печке, что была сейчас в кузнице, температура пламени не превышала 900-1000 градусов, этого хватало лишь для того, чтобы сделать пластичным мягкий металл. Обеспечив приток кислорода, можно поднять температуру в печи почти на порядок. В таких условиях и доспехи из мертвого леса можно переплавлять. Мужик, заметив меня, отложил заготовку и поклонился. Разговорились. Вакула был кузнецом в пятом поколении и, несмотря на то, что всю жизнь прожил в селе, про обработку металлов знал немало. Работал и с медью, и с бронзой, перековывая куски доспехов и оружия. Только медь была слишком мягкой, а бронза плохо поддавалась ковке. Бронзовые доспехи делали только в королевских кузнях, и там обработкой металла занимались маги. Вот оно что. Похоже, тут неплохо приловчились использовать магию в некоторых технологических процессах. Вот только это сыграло им плохую службу. Ведь одно открытие влечет за собой другое. Разорви одно звено, потеряется целая цепочка. Надо бы расспросить Рама насчет магических кузниц. Мага я обнаружил в таверне, где он соловьем заливался перед симпатичной девушкой, что помогало разносить тут еду. Вот кобель старый. Проигнорировав его ужимки, я уселся за стол и попросил девушку принести кувшин вина и закуску. «Арам, мне показалось, или у тебя глаз дергается, не приболел ли? Иди ты», тот обиженно уставился в свою кружку. «Ладно, не дуйся, я по делу». Услышал дивные вещи про магические кузницы на королевском дворе, не просветишь? Маг поведал мне еще одну особенность магического мира. Хоть одаренные и рождались нечасто, в масштабах страны их набиралось немало. Каждый год из стен магических школ выходили сотни выпускников. Не все поступали на военную службу. У многих потенциал оказывался слабоватым, и на поля боя пользы от них было мало. Такие маги были востребованы в других отраслях. Одни работали в кузнях, другие на заготовке льда для продуктовых ледников. Кто-то занимался зарядкой амулетов, а некоторые даже становились слабыми артефакторами. Попутно у меня возник другой вопрос. Крайне заманчиво выглядела мысль заменить современные устройства артефактами с аналогичными функциями. Ведь существовали светляки, которые не уступали по функциональности настольным светильникам. Почему бы не сделать мощный источник магической энергии, который работал по принципу топки? От перспектив голова кругом идет. Первым на ум пришли самоходные машины на паровом двигателе, причем абсолютно экологически чистые, а дальше непочатый край. Если получится сделать компактный двигатель, это же начнется новая эра в развитии технологий. Авраам и сам, похоже, зажегся моей. Недавнюю обиду как рукой сняло. Он лихорадочно размышлял. Потребуется совершенно новый принцип плетения, хотя если взять тот же амулет огненного шара, поставить ограничительный каскад, вполне можно получить достаточно стабильный источник энергии. Тут требуется консультация опытного артефактора, да и встанет вопрос с накопителями. Понадобится целая повозка, чтоб артефакт мог работать достаточно длительное время. Ну, мы не ищем легких путей. Что вообще можно использовать в качестве накопителей? Поинтересовался я у мага. Да что угодно, только объем резервуара разный. Даже на кусок деревяшки можно нанести руны и напитать магией. Только работать он будет несколько ударов сердца. Для слабых заклинаний используют металл, для более мощных полудрагоценные камни или вериксы. Вопреки распространенному мнению, драгоценные камни мало подходили на роль накопителей, в первую очередь из-за незначительных размеров. Самые мощные резервуары магического эфира получались из небесного железа, найденного в местах падения звезд. Про уникальную структуру метеоритов я неоднократно читал в журналах. Дело не столько в их химическом составе, сколько в строении. Атомы металлов выстаивались в гексаэдры, из миллионов маленьких фигур образовывались более крупные. Подводя итоги, подводные камни у моей идеи были, но надо было пробовать. Глава 27. Утром, едва я появился во дворе, с докладом подошел Ефрем. Согласно моим указаниям, вчера днем два отряда выехали патрулировать дороги и, по возможности, ликвидировать засевших в лесах разбойников. В качестве моей личной охраны он выбрал себя и трех наиболее опытных воинов. Так что с ревизией по селам выезжай хоть сейчас. На ближайшее время планов я пока не имел, так что позавтракав в таверне, мы оседлали коней и двинулись в путь. Захватил я с собой и Кузьму Ефимовича. С управляющим в ситуации на месте разобраться будет куда проще. К первой деревне со странным названием Вишеньки добрались уже к обеду. Мне было непривычно, что все крестьяне радостно кланяются до земли при виде нас, как бы их отучить от этой вредной привычки. Поймав мой недоуменный взгляд, Кузьма объяснил: «Ты хоть барствуешь без месяца неделю, слухи быстро расходятся. Речь твоя тогда охрану барскую задела, сиротку вон приютил, сборы снизил. Захарий рассказал, как ты село от волчьей напасти избавил, да и люди не слепые. С холопами как с равными общаешься, ни на кого руку не поднял, не обидел. Так скоро иконы с твоим образом поставят и молиться на них будут. Чур меня, еще такой напасти не хватало. У дома старосты нас встречала целая делегация, сразу пригласили за стол. Вот откуда они узнали, что мы приедем. легко перекусив, потребовал у старосты отчет, что в деревне творится. Несмотря на относительное благополучие, проблем хватало. Землю до сих пор обрабатывали деревянными плугами, которые часто ломались. На все село две лошади. Обработка барского участка, с которого собирали урожай для подати, занимала большую часть времени, так что до личных наделов не всегда руки доходили. В том году три колодца пересохло, приходилось воду для полива из речки таскать ведрами. Весь день только и бегают с ведрами туда-сюда. Староста, плотник есть у вас хороший, меня появилась идея, как одним махом решить проблему с поливом. До реки было недалеко, метров 300, и течение возле берега было сильным. Почему бы не сделать простейшую оросительную установку? Когда привели плотника, я нарисовал на земле свою задумку и как мог объяснил принцип работы. Конструкция была примитивной. Из досок собиралось большое колесо, по наружному краю которого крепились деревянные черпаки. Течение крутило лопасти, те набирали воду, которая в верхней точке переливалась в желоб. В качестве желоба можно использовать ровные стволы молодых деревьев с вылущенной сердцевиной. Убедившись, что плотник меня понял, пообещал через несколько недель приехать, проверить, как идут работы. Тепло попрощавшись, наша делегация направилась в следующее селение. Заночевав на вторую ночь в таверне, знал от хозяина, что вчера крестьяне видели на обочине поваленное дерево, и свежие следы от телеги в лес вели. Едва все улеглись спать, я тихо покинул дом, и зайдя в лес, нащупал амулет. Давненько я не охотился. Разбойников удалось обнаружить довольно быстро, те особо не таясь, сидели вокруг костра и спокойно разговаривали. Путникам, на которых они напали, помочь уже не мог. Их тела обнаружились в ближайшем овражке. Туда же свалили и телегу. В лесу раздался леденящий душу вой. Пятеро разбойников вскочили с земли и уставились в сторону источника шума. На появившихся в их руках ножах заиграли отблески костра. Из ближайших кустов на поляну вышел исполинских размеров зверь, зрачки которого полыхали зеленым пламенем. Накстер, раздался вопль ужаса. Накстером, от Ноксторим, ночной ужас, латынь, тут называли магическое порождение, которое призывал маг, вернув к жизни недавно погибшее существо. Оно поддерживало жизнь в теле за счет эманации эфира. Обычное оружие против этих монстров было бессильно. Смерть тем, кто нарушил границы моих владений, слова из пасти вылетали с трудом вперемешку с рычанием, отчего звучали еще ужаснее. Ответом был дружный вопль. Бандиты, побросав оружие, бросились в рассыпную. Преследовать я их не стал, расчет был на другое. Спать лег глубоко за полночь. Глава 28. После 4 дней постоянной езды и общения со старостами я чувствовал себя словно выжатый лимон. Последний визит специально запланировал в свою деревню, чтоб дома побыть, с девчонками пообщаться. Наконец показалось родное село. Жители, с которыми я недавно буквально из одного котелка ел, дружной толпой встречали у ворот. Захарий по обычаю хотел затащить к себе домой, еле отделался. «Захарий, что ты как дитё малое, что я ваших забот хлопот не знаю. Год вместе прожили. Я к девочкам своим, почти 2 недели не виделись». Тана и Маша уже ждали на пороге. Едва я въехал во двор, обе склонились до земли. От неожиданности я едва не слетел с уголька. Вот от них точно такой подлянки не ожидал. Ну, оставить эти пережитки прошлого. Совсем белины объелись. Те робко подняли глаза. «Как можно, вы же барин». Начало Тана. Я подошел, и подхватив ее на руки, от неожиданности девушка взвизгнула, занес в дом. Следом зашла Маша. Как же я за ними соскучился. Пока разбирался со своим имуществом, девочки сдружились как родные сестры. Оно и понятно, у них то разница в возрасте всего 5 лет. Я завел разговор о переезде в барское имение, но мою идею не поддержали. «Ты все время в разъездах, что мы будем сами там делать?» — сказала Тана. «Тут хоть все привычное, да и урожай бросать не дело, а к зиме можно и переезжать». Маша ее тоже поддержала. По сути, они правы, только томились бы от безделья. Хотелось побыть дома подольше, но в моем списке накопилось столько дел, что впору штатом помощников обзаводиться. Едва рассвело, мы выехали обратно в усадьбу. Глава 29. Посмотрев, как обстоят дела в селениях, решил преобразить их в некое подобие современных фермерских хозяйств. Пусть мужики землю обрабатывают и охотятся, а женщины скот разводят и рукоделием занимаются. «Кузьма Ефимович», — подозвал я управляющего, когда тот оказался рядом, — «есть у меня задумка, решил с тобой посоветоваться. Народа в селениях достаточно, по 15-20 дворов. А вот домашней живности мало, и земли можно больше обрабатывать. Думаю, надо поставить сараи для птиц в каждом селении на 200 голов, коров, быков закупить, пару коней для пахоты. И инструменты железные, палками много не наковыряешь. Как думаешь, справится? Справится то справится, только откуда им денег столько взять? Казна моя на что? Кузьма даже остановился от неожиданности. Ты, барин, хочешь за свое серебро холопом живности инструменты покупать? Во-первых, отвыкай от этих анахронизмов, не холопом, а крестьянам. Не забывай, я сам среди них сколько прожил. Во-вторых, подумай сам, сейчас я куплю скот и птиц. Инструменты выкуем, есть у меня одно место заветное, где железа немало, а на тот год 2-3 раза в неделю будем товары вывозить на рынок городской. Все втройне вернется. Чем плохие инвестиции? Голова ты, барин. Непривычно, конечно, чтобы так все делалось, но и в селах достаток будет, и казна в немалом выигрыше. Вот и займись этим. Ни одному мне все тянуть. Приедем в усадьбу, дам денег, и езжай на следующий день за покупками в город. Возьмешь только помощников и охрану. После прибытия в усадьбу Ефрем заскочил в казармы и, недолго там пробыв, поспешил ко мне с докладом. Выездные отряды уничтожили 3 банды, бандитов развесили на деревьях вдоль дороги с памятными знаками, чтобы неповадно было другим. Вчера почти на границе поймали злыдня. Тот от страха слюни пускал, все рассказывал про жутких тварей, что по лесу бегают, души высасывают. Ты не в курсе? Не, не в курсе. Сделал невинное лицо. Но ты людям передай, те твари только злых людей жрут, хорошему человеку от них вреда ни днем, ни ночью не будет. Сейчас мне срочно нужен старый развратник. Пока ездил, ломал голову над своей идеей с энергетическим артефактом, нужно внести конкретику. К дому мага я даже не завернул, сразу отправился в таверну. Едва переступил порог, заметил летящий в меня предмет. В стену с чавкающим звуком врезалась недоеденная куриная ляжка. «Изиды, нечистая сила», — запричитал маг. «У того за столом я заметил пару девушек. Тебе что, медом тут намазано? Арам, будешь смеяться, но я опять по делу». Повернулся к девушкам. «Милые дамы, я заберу у вас этого чудного старикашку, пока он вас песочком не засыпал». Лицо мага стало похожим на переспелый помидор, а девушки со смехом выскочили из-за стола, подарив Раму напоследок по воздушному поцелую, отчего тот сразу стал обычного цвета и расплылся в улыбке. «Ну спрашивай, что уже удумал? Как делают магические амулеты? Тут ты немного не по адресу, могу лишь в общих чертах рассказать. Каждое заклинание состоит из нескольких базовых конструкций. Чем сложнее исполнение, тем их больше. Потом эти примитивы впечатываются в носитель, матрица соединяется с накопителем, все это запечатывается активатором-деактиватором. Чтобы нарисовать руну, нужны какие-то специфические умения, доскональное знание несколько сот базовых конструкций, начал перечислять РАМ, навыки начертательной магии, 3 года стажировки, и крепкая задница. Задница тут при чем? Изумился я. Чтобы не обделаться, если артефакт рванет. Поняв, что шутка удалась, маг затрясся от смеха. Это боевым магом просто, выучил 1-2 плетения и в бой. А если артефактор перепутает конструкции местами, или вообще вставит не ту, будет большой бум. Поэтому каждый созданный амулет они обязаны испытывать лично на специальном полигоне. Видел бы ты, что там творится. Сплошь ямы, да обугленная земля. Я резко зауважал мастера, который делал амулет волка. Последний вопрос, сколько примерно зарабатывает маг-артефактор, который способен делать амулеты с огненными шарами? Это базовый уровень, такой любой артефактор сделает, только в основном они перебиваются светляками и защитными амулетами. На боевые амулеты спрос невысокий, если и покупают что, то заклинания 2-3 круга. На бытовых артефактах много не заработаешь, сам видел, стоят они по 50 монет. Минус комиссия магазина, минус стоимость заготовки, минус цена лицензии. Так что с амулета чистыми едва выходит монет 10-15. Ну сделает он пару амулетов в день, так их еще продать надо, а мастеров таких много. Вот и заработает он за месяц монет 300. Как раз хватает за еду и жилье заплатить. Это были просто замечательные новости. Мне срочно нужен личный артефактор, который будет воплощать мои идеи в жизнь. И кажется, я знал, где смогу его найти. В город я выехал вместе с обозом управляющего. Путь мой лежал в ту лавку, где продавались амулеты. Глава 30. Господин что-то желает приобрести? Приветливо встретил меня хозяин лавки. Господин желает приобрести информацию. На лице продавца появилось непонимание. Хотел бы пообщаться с одним из тех артефакторов, кто поставляет вам светляки. Видите ли, замялся тот, информация о поставщиках имеет несколько конфиденциальный характер. Он потер большой палец об указательный. Вас, случайно, не Арам зовут? Карл, а что? 10 монет, и вы сообщаете адрес ближайшего мага-артефактора. Тот расплылся в улыбке, едва монеты звякнули на прилавке. Господин Макс, маг-артефактор. По лестнице за вашей спиной на второй этаж, комната номер 4. Если вас не затруднит, напомните ему, что он должен еще 30. Он взглянул на монеты в руке. 25 монет за жилье. Буду премного благодарен. Вот скажите мне потом, что есть места, куда не могут добраться евреи. Дверь мне открыл молодой человек лет 27 в мятой рубахе, всколоченными волосами и красными от хронического недосыпания глазами. Мне нужен маг-артефактор. Взял я инициативу в свои руки. Господин хочет сделать заказ? В глазах мелькнула искорка надежды. Боевые амулеты, защитные, бытовые? Нет, нет, нет и нет. По мере моих ответов на его лице проступала растерянность. Хочу предложить вам работу. Не волнуйтесь, это как раз по вашей специальности. Подробности вы узнаете, если сумеем договориться. Мое предложение таково. Я погашаю долг за комнату в размере 30 монет. Вы собираете вещи и переезжаете в мое имение. Вам будет предоставлен дом и служанка, чтобы вы не отвлекались от работы. Питание и материалы за мой счет. Ежемесячно вы будете получать 50 монет и по 20 монет за каждый готовый артефакт. Макс судорожно сглотнул слюну. Похоже, мое предложение, учитывая его состояние, было как манна небесная. Предложи я ему кровью заверить договор, согласился бы не задумываясь. Так понимаю, мы договорились? Тот молча кивнул. Пока я рассчитывался с хозяином, парень собрал свои немногочисленные пожитки. Почтенный, а нет ли у вас в продаже несколько хороших накопителей? Уже на выходе вспомнил я. Вам побольше или подешевле? Вот такого размера, показал ему кулак. Примерно такой был камень в жезле. Тот сразу скис. Такие накопитель можно найти только на армейских складах. Тогда покажите самые крупные, которые у вас есть. Тот вынес небольшую шкатулку, в которой нашлось пару камней с небольшое куриное яйцо. Замечательные камни, удивительной чистоты. Начал расхваливать тот товар. Вас умоляю, как раз пойдут на орехоколку. У меня в обеденном зале в светляках и то больше. У Карла и Макса глаза стали как два блюдца. 30 монет за оба. Но, позвольте, очнулся торговец. Каждый такой камень стоит не меньше 30 монет. Вы хотите сказать, удовольствие перезаряжать амулет после каждого воздушного лезвия может стоить больше 40 монет? На 45 он спекся. Мы тоже умеем торговаться. У нас на местном рынке Авраам Исаакович продавал очень вкусные персики, которые я любил, а вот переплачивать за гипотетически экологически чистый продукт без ГМО, на котором муха не сидела, не любил. Почти всю дорогу Макс молчал, но в конце не выдержал. «Зачем вам накопители в светляках?» «В каких светляках?» «Ну, меня и светляков в доме нету. Вместо светляков недавно прикупил недорого боевого мага. Все, и этот спекся. Когда мы добрались к выходу из города, за воротами меня уже ожидал Кузьма, сидя на многочисленных мешках, наваленных в телегу. Живность доставит в поместье через 5 дней», — отчитался тот. «Чтоб не ехать порожняком, закупил семена на посадку, крупы и немного фуража. Вот молодец мужик, соображает». По пути домой артефактор несколько раз порывался что-то спросить, но каждый раз махнув рукой, только горестно вздыхал. «Правильно, нечего себе психику лишний раз травмировать. Свободный дом нашелся недалеко от жилища Авраама. Может, два мага в одной деревне, перебор, но то ли еще будет». Глава 31. После того, как новый член моей команды обустроился, я попытался выяснить, какие возможности могут таить в себе артефакты. «Объяснять сильно долго», — сказал Макс. «Меня осталась книга по основам артефакторики, думаю, разберешься». Он не ошибся, учебник был написан простым понятным языком, как раз для таких чайников, как я. Создание артефакта больше всего напоминало распайку платы электроприбора. Вначале по контуру будущего изделия выжигался энергетический контур. Он был аналогом современной батарейки, от него потом получали энергию остальные элементы конструкции. Нити плетения, словно проводки, соединяли между собой каскады заклинания. Базовая конструкция собиралась из отдельных деталей. Мак-артефактор, словно кубики из конструктора Лева, собирал примитивы в общий контур. Большинство плетений даже имело некие аналоги в моем мире. Тот же фаербол от Англ, Фири, огонь, балл, шар, огненный шар, можно сравнить с огнеметом, только тут ревущее пламя, разогретое до состояния плазмы, заключалось в энергетическую сферу и устремлялось к цели. Сосулька, аналог морозильной камеры. Заклинание собирало влагу из окружающего пространства и замораживало ее, ну а энергетические заклинания по типу молнии, полный аналог хорошо известной катушки Тесла. Все плетения, в зависимости от мощности и энергоемкости, имели 5 уровней. Первый, начальный, это уже известные мне фаербол, сосулька и молния. Второй, те же заклинания с более разрушающими результатами, огненный круг, стена огня, изморозь и так далее. Вариаций заклинаний было множество, но большинство из них создавалось на 4 базовых стихиях: огонь, вода, воздух, электричество. Четвертый и пятый круг, высшая магия. К ним относились проклятия, как пример черное марево, из-за которого появился мертвый лес. Тут же были амулеты превращения и тактическая магия. Проклятие и тактическая магия, которые являлись стратегическим оружием массового поражения, приводились, скорее, в качестве примеров. Банально, не существовало такого накопителя, чтобы запитать их. Вот тут обнаружилось узкое место магии. Она подчинялась законам физики. Сотворить фаербол, находясь под водой, как и вызвать ледяной дождь, посреди раскаленной пустыни было не под силу даже самым могущественным магам. Больше всего непоняток было с защитными амулетами. Как ни пытался понять принципы их работы, аналогов в своем мире подобрать не удалось. Они образовывали защитную сферу. Магические поглощали любые виды энергии, рассеивая ее в окружающий эфир. Физические создавали некое пространство с отрицательным энергетическим потенциалом. Любой предмет, который попадал в него извне, терял скорость и энергию, словно это была перегородка из 1000 слоев прозрачной бумаги. Защитные возможности таких артефактов зависели напрямую от энергоемкости матрицы. Обычно они блокировали 3-4 удара. Понятно, если на владельца амулетов падал рояль или магический метеор, шансов уцелеть оставалось немного. Глава 32. По официальной версии Макс должен был заняться разработкой бытовых амулетов, пытаясь адаптировать заклинания для бытовых нужд, но у коробочки было и второе дно. Хоть я и не подавал вида, печальная история последнего эфирного мага меня не в шутку обеспокоила. Я уже засветился в этом мире, даже не беря в расчет Рама, который знает всю мою подноготную, мелких проколов хватало. Со временем всплыву слухи, как я расправился со стаей волков тогда в лесу, как уничтожил бывших бояр. Мои попытки реформ тоже не особо вписываются в привычную картину. Для хорошего аналитика сопоставить все факты будет несложно. Хоть я не был эфирным магом, одно сходство было. При благоприятных условиях мог устроить охрененный фейерверк. Такой себе шахид для одноразового теракта. Еще сны странные. Не помню уже, когда нормально высыпался, то вижу тот бой у волчьего логова, только вожак нераненый атакует с неумолимым упорством, а в моих руках только жезл из мертвого леса. Первый раз чуть не загрыз, успел проснуться с холодным потом. Теперь, когда этот сон приходит вновь, я не жду атаку, сразу рассекаю зверя одним заклинанием и кошмар уходит. Последние дни все чаще вижу себя в черном балахоне под стенами осажденного города.